Глава 46. Армия лилипутов. Являлось ли это прообразом будущего эволюционного витка? Понятно, что не природы, а порождение разума. Но какая разница? Точнее, на этом уровне, конечно, разница колоссальная. Однако, если непредвзято глянуть на перспективу, то... Хотя, разумеется... В данном случае перспектива ощутима только при хоть кое-каком знании истории земной техники в сравнении с природой. Тут жалкое комедийное подражание какому-нибудь муравейнику. Вернее, и не муравейнику даже. Куда там? Небольшой группке муравьев-разведчиков, которая по каким-то причинам забрела далековато от родной муравьиной царицы. Ну, конечно, размеры. С одной стороны, эти утрированные подобия – даже в единичном экземпляре превосходили в массе всю колонию шестиногой мелюзги. Однако такое качество явно не было главным. Более того, оно имело противоположный вектор. По разнообразию функциональных возможностей самый маленький муравьишка-герой превосходил любого из представителей новой эволюционной ветви. Было бы очень хорошо приблизиться к нему по этим параметрам. И, конечно, для планируемой сейчас операции стало бы совсем неплохо подождать, покуда технический гений Земли породит нечто более похожее на естественный продукт эволюции. Или, имея под рукой 100 раз описанную в романах машину времени, умыкнуть из будущего далеко что-нибудь достаточно приближенное к муравьишке в плане размерности, но умеющую выполнять порученную человеком работу на ура. Однако ни машины времени, ни чего-то обгоняющего прогресс на порядок в данном конкретном случае под рукой не имелось. И нужно было довольствоваться тем, что есть. В распоряжении Михаила Гитуляра имелось 55 микромашинок. В количестве это никак не равнялось муравейнику. Тем не менее, весь этот автопарк весил менее 3 килограммов. Да и то только лишь за счет 5 нестандартных образцов, приданных, так сказать, в необходимый довесок. Первоначальная работа человека была до нельзя проста. Требовалось всего-навсего сделать так называемый посев, инициировать машинки и задать им первичное направление движения. Делалось такое следующим образом. Отрядный компьютерщик брал машинки, которые вообще-то являлись не машинками, а малюсенькими роботами. По одной приводил в действие их программу и опускал в отверстие, расширенное с помощью простейшей, но созданной из легкого сплава, монтировки. В общем, он сделал 55 единообразных движений. Фокус был только в том, что он не засовывал руку в мешок и не хапал что-то первым попавшееся, а следовал тщательно разработанной инструкции. То есть микророботы отправлялись в путешествие в выверенной загодя последовательности. Путешествие обязалось стать долгим и, кроме того, в один конец. В этом чувствовалась трагедия, хотя в деле вроде бы и не участвовали живые существа.